Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Весь этот день, 26 февраля, я лежала пластом в каком-то лихорадочном полузабытье. Я не спала. Должно быть от того, что была больна. И ни одной близкой души, ни одного сочувственного взгляда, ни одного доброго слова. Одна. Совершенно одна. Ну вот, в пустой барак вошли какие-то тени. Сон или явь? Может, это бред? Галлюцинация? Нет, это женщины. Здешние. Суйгинские. Я даже узнаю Валину свекровь, старуху Еременко, и Арину Попову, мать лучшего возчика. Они подходят, крестятся, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хотя не разбираю, кто и что сказал. «Ты умираешь, Фрося, ангельская твоя душа. Ты за правду стояла, жалела нас и деток наших. Господи, буди милостив к рабе твоей Ефросинье». Пошли ей легкую кончину и жизнь вечную во Царстве Небесном. Прости нас, грешных, мы помянем тебя в молитвах. Я слышала отдельные слова, но чаще жужжание голосов. Что-то говорили о прощенном дне, великом посте и о заговении. Однако женщине срамно быть похороненной в мужском обличье, дошло до моего сознания. И мы принесли тебе все, чтобы обрядить в могилу. Вот, тут и медные пятаки, чтобы глаза закрыть. Вот кто что может тебе на заговенье. А вот и свечка восковая. В руку мне вложили восковую свечку зажженную. Потом, крестясь и кланяясь, женщины ушли. Проходя мимо изголовья, они земно кланялись со словами «Прости, ради Бога, меня грешную». И у меня хватило силы отвечать. «Бог простит, живите долго». Уходя, каждая положила к изголовью что-то из женского снаряжения, а на скамейку кое-что съестное. Вот точный перечень, юбка из грубой шерсти, домотканная, в широкую полоску, серая с белым, широченная, в сборку. Сорочка льняная, белая, домотканная. Кофта зеленоватая, сильно выцветшая. Пара белых чулок, льняных домашней вязки, головной платок серо-белый, клетчатый, с бахромой, полный погребальный комплект. Продукты же, принесенные ими, были в самом хаотичном ассортименте. Две картофелины вареные и три сырые, величиной с орех, две маленьких луковицы и головка чесноку, кусок с ладонь величиной замерзшей кислой капусты, с полкило замерзшей сыворотки, горсть творога и, наконец, самый ценный и здоров ломтик хлеба, 100 грамм. Это от Арины Поповой, матери лучшего возчика. Дай вам, Господь, счастливой жизни и праведной кончины, добрые, обездоленные женщины. Я опять осталась одна, одна во всем бараке. Но почему-то мне стало легче. Я почувствовала, что здесь, в этом поселке, я не совсем одинока. Ведь пришли же со мной попрощаться эти совсем почти незнакомые женщины. Ведь обещали они молиться за меня. Да и на всем свете я не одна. Может, жива моя мать. Может, где-то там, вдалеке. Молится она обо мне. Сколько крестьян вспоминает сегодня нас с мамой, так часто приходивших на помощь тем, кто был в нужде или в беде, или болен. А Ира... Мой славный верный друг и Русь, сынку звала я ее, а она меня батько. И вспомнилось мне, как мы были потрясены, прослушав впервые оперу «Аида», и как, вздрогнув, прошептала Ира, «Они замурованы! Вдруг, проголодавшись, Радамес съест Аиду?» «Проголодавшись! Я голодна! Голодна? Нет, я не хочу есть!» Я хочу отомстить, убить, убить гада. Собравшись силами, я вскочила, схватила топор и ринулась в контору с твердым намерением зарубить Хохрина. Вечерело. Те, кто успел уже вернуться с работы, преимущественно сдельщики, усталые и голодные, торопились в ларек за хлебом или в очередь у дверей столовой, но все с удивлением смотрели на странную фигуру. Без шапки, растрепанная, с расстегнутым воротом рубахи, спешила я почти бегом, с безумным взглядом, размахивая зажатым в руке топором. Никто меня не остановил, никто не задавал и вопросов. Голодные спешили к кормушке, но все с удивлением оглядывались. Вот освещенные окна контора. Там не жгут лучину, там не чадит подслеповатая коптилка на пихтовом масле. Там горит лампа. И там, за письменным столом, сидит лицом к двери этот изверг. Тот, кому я сейчас рассеку голову до самых плеч. В последний раз взгляну в его трупные глаза и всажу ему топор между глаз. Рука не дрогнет, и топор не подведет. Мой топор, как бритва, режет волос. Вот только глянуть в его глаза. Должно быть, сатана взял его под свою защиту, или это Бог не попустил меня стать убийцей. Я взбежала по ступенькам, резким движением рванула дверь и встала, как вкопанная. Хохрин сидел за столом, и я чуть не наткнулась на него. Как долго я стояла за его спиной, сжимая в руках топор, не знаю. Было тихо. Я слышала, как колотится в груди сердце. Его лысина была передо мной, но его мутных глаз я не видела. Как долго я стояла за его спиной, сжимая в руках топор, я не знаю. Было тихо. Я слышала, как колотится в груди сердце, затем медленно повернулась и пошла. Минуту я стояла в нерешительности на крыльце, затем бросила топор под крыльцо, прошептав: «Папа, я не убийца. Из-за спины? Нет, не могу». И поспешно зашагала назад в барак. Через год, я это узнала из показаний Хохрина в судебных материалах, Хохрин говорил, что слышал, когда я вошла, но думал, что это уборщица Груня принесла дрова. Топор же найден был, по моим указаниям, там, куда я его бросила, под крыльцом. И вот я в бараке. Но здесь я не останусь. Я умру. Выхода нет, но не на глазах у Хохрина. Это унизительно — умирать от истощения. А Хохрин будет торжествовать и говорить: «Она не хочет работать. Это саботаж. Великий Ленин говорил: кто не работает, тот не ест». А когда все будет кончено, он вычеркнет мою фамилию. Его лесозаготовка даст самый высокий выход деловой древесины. При самой низкой себестоимости его премируют. Ах, зачем он сидел спиной ко мне? С лихорадочной поспешностью я сгребла в рюкзак все свои вещи, скатала и привязала сверху одеяло, надела на себя вторую телогрейку, шапку, рукавицы, натолкала в карманы все прощеванные дары, даже свечки и пятаки, подаренные мне женщинами, подошла к порогу и с удовлетворением оглянулась. Пустые нары, как будто меня там никогда и не бывало. Слава Богу, и не будет. Темнело. Люди, как черные тени, неслись к столовой, к ларьку. Снег скрипел под их валенками, и они спешили, что есть духу. Колхозный барак стоял на отшибе. Несколько шагов, и я была на берегу речки Суйги. Крутой спуск и белая лента, покрытой снегом реки. За ней чернеет ряд прорубей. Суйга глубокая, быстрая река. Вот и прорубь. В ней кончается власть Хохрина. В ней конец всех мучений, конец издевательствам, всему конец. Я сдернула с себя рюкзак, шагнула на самый край проруби и заглянула в нее. Я была уверена, что здесь, как и в Днестре, Вода сразу подо льдом. Я не учла того, что уровень лесных рек Сибири зимой резко падает, а лед толстый и прогибается медленней. Вода оказывается куда ниже льда. Так или иначе, если уж решил прыгать в прорубь, то не надо в нее заглядывать. Я склонилась над прорубью, и откуда-то из глубины на меня глянула черная вода, которая, урча и свиваясь в воронке, текла, как Стикс, река подземного царства. Непонятный ужас охватил меня. Я шагнула и, переступив через прорубь, побежала, волоча по льду рюкзак, через реку, подальше от этого жуткого Стикса, чье урчанье будто преследовало меня. Забравшись на противоположный, такой крутой берег, тяжело дыша, выбившись из сил, я упала на колени. «Боже!» — прошептала я, сложив, как в детстве, для молитвы руки. «Боже! Укажи, что мне делать! И что бы ни случилось, да будет воля Твоя!» И будто услышала я слова Кравченко. «Кто-то молится, крепко молится за тебя, Фрося!» «Но кто?» И я почувствовала, будто ласковая рука провела по моим волосам. «Мама, живая или мертвая, но душа ее со мной, и молитва ее в критические минуты моей судьбы придает мне силы. А может быть, и отец, чей пример был для меня всегда лучшим компасом?» Я еще раз посмотрела в сторону Суйги. Ветер крепчал, поднялась поземка и затянула белесоватым туманом ряды домиков и бараков. Поселок был погружен во тьму, и светилось лишь окно конторы, как глаз циклопа, который не спит и замышляет новые козни против несчастных людей, подвластных его произволу. Над Суйгой сквозь облака несся месяц с такой скоростью, что у меня от слабости закружилась голова, и я опустила глаза. Взгляд мой упал на черную прорубь. Я вскочила на ноги, нахлобучила шапку, подхватила рюкзак и повернулась спиной к Суйге, чтобы никогда-никогда ее больше не увидеть. Впереди была тайга, темная, жуткая, чужая, враждебная. Впереди была, должно быть, смерть. Позади была, и это уж наверняка, смерть. Смерть в рабстве, смерть на воле. Жребий брошен, я сделала выбор. Передо мной открылась первая страница новой книги, и я не знала, что на ней будет написано. Да, разумеется, о побеге я задумывалась еще в первый вечер неволи, в вагоне на станции Флореште, когда я на закате солнца смотрела на камыши, растущие вдоль Реута. Тогда я эту мысль отогнала такими рассуждениями. Первое. Я с презрением отбросила даже мысль о возможности скрываться и сама явилась в НКВД. Второе. Всякая перемена должна быть к лучшему, так как к худшему оно просто быть не может. Третье. Мне претило искать спасение за границей у врагов моей родины. Затем мысль о побеге пришла, когда поезд шел через Урал. Ночь, кругом леса, отодрать доску в полу, но опять помешали те же рассуждения, плюс еще одно. За побег одного из пассажиров телячьего вагона неприятности ожидают всех прочих. В третий раз, и на этот раз весьма серьезно, я призадумалась над этим в горной Шории. Горы, леса, реки — все это были препятствия, но отнюдь не непреодолимые. Кроме того, мы там пользовались относительной свободой. Очень условной, но все же свободой. Но нас оттуда буквально через несколько дней забрали и повезли, как мы думали, обратно, в Бессарабию. Ну а затем уже на севере мне казалось, что стоит лишь постараться и работать на совесть, как все образуется. А дальше я могу посоветовать любопытным прочесть у Виктора Гюго о переживаниях человека, попавшего в зыбучие пески, которые его медленно, но беспощадно засасывают. Разве он не захотел бы любой ценой вырваться из смертоносных объятий забуна? Разве он не предпочел бы поплыть в открытый океан даже без надежды его переплыть? лишь бы не этот ужас. И так я ринулась вплавь через океан. Сначала мною руководила одна отчаянная мысль — не умереть на глазах у Хохрина. Я пошла на восток, а затем... Тут надо признаться, я и сегодня хорошо помню, что и как делала, но затрудняюсь сказать, зачем и почему. С того самого мгновения, когда я перешагнула через черную прорубь, я не искала смерти. А после того, как мне почудилось прикосновение маминой руки к моим волосам, и я вспомнила слова старика Кравченко «Крепко, ох, крепко, о тебе кто-то молится, Фрося!» Во мне пробудилось желание бороться за жизнь, за победу. Но сознательно я ничего не решала. Может быть, хоть это и звучит нелепо, помогло то обстоятельство, что у меня был жар, и я пошла в полубессознательном состоянии. Когда и почему я повернула на запад, не помню. Должно быть, ветер дул с востока, и я повернула по ветру. Идти так было легче. В этом году, зимой 1941-42 года, снега, по словам старожилов, выпало на редкость мало, сантиметров 50-60. «На ваше счастье, бессарабцы!» — посмеивались сибиряки и рассказывали о снегах в 2 метра. Для беглеца, не имеющего лыж, это было действительно счастье. К тому же уже образовался довольно плотный предвесенний наст, так что местами снег выдерживал такого истощенного субъекта, как я. Но, само собой, не в чащобах, где снег был рыхлый, а по опушкам и по руслам рек, где местами снег вообще сдуло. Выбирая, где идти легче, я шла по руслам рек, которые, к тому же, текли на запад, куда имеет уклон местность между Обью и Енисеем. Но не следует думать, что это было легко, что-то вроде туристического похода. Куда там? Речки, замерзшие на минимальном уровне воды, были сильно захламлены. Иногда русло было совершенно перегорожено буреломом. Порой река разливалась, превращаясь в озеро или болото, и на противоположном берегу я не находила продолжения русла и продолжала путь напролом, через чащобу и бурелом. Ужасный это был путь. Недаром тайгу сравнивают с морем, и, перефразируя поговорку, говорят, кто в тайге не бывал, тот Богу не маливался. Почему в эти самые безнадежные дни я не испытывала ни страха, ни отчаяния? Как будто уже перешагнула ту черту, после которой все страдания становятся нереальными. Не физические, разумеется, а психологические, к которым относится отчаяние. Откуда брались силы, чтобы идти? Когда я, обессилев, ложилась, зарывшись в снег, укутавшись одеялами, я все время чувствовала, что где-то совсем рядом на страже стоит смерть. Должно быть, это заставляло меня просыпаться, когда я была на волосок от вечного сна. Что давало мне силы встать и идти дальше? Говорят, что самое ужасное из моральных пыток — это пытка надеждой. С другой стороны, без надежды нет и жизни. Мне же кажется, я считала, надеяться не на что, но попытаться можно? Значительно позже, уже в неволе, во время бесконечных допросов, у меня добивались узнать, кто давал мне советы, кто руководил моими поступками, кто ознакомил меня с местностью, по которой мне предстояло пройти. И тогда выяснилось, что я воспользовалась единственным шансом на спасение. Первое. Я пустилась в путь 28 или 26 февраля, когда самые большие морозы уже позади, но, с другой стороны, трясины еще не опасны, так как под неглубоким снегом, покрывающий их мох и трава, хоть и зыблются, но человека выдерживают, а так называемые окна покрыты льдом. Второе. Я шла прямо на запад, не уклоняясь ни к северу, ни к югу, где встречались лесосеки, где меня могли бы приметить, а то и задержать. Если б я куда-либо уклонилась, то не дошла бы до Аби за трое суток. Там по прямой 150 километров. Непонятно, как смогла я пройти через большую гарь? Я слышала рассказы о ней. Это что-то вроде легенды. Расскажу, что знаю. В начале прошлого века сухим летом случился пожар. Говорят, брат поджег избу родного брата из ревности. Погиб и он сам. А участок тайги 250 на 130 верст полностью сгорел. То ли по причине Каинова проклятия, то ли по какой-либо иной причине. Но ни лес на месте этой гари не возобновился, ни пни, покрывающие всю эту площадь, не сгнили, а постепенно вся эта гарь превратилась в бескрайную трясину. И каждая группа пней похожа на людей, сцепившихся не на жизнь, а на смерть. Ни зверь туда не забежит, ни птица не залетит. Человеку и подавно там делать нечего. Даже если случайно изобредет туда, то не вернется. Но об этом всем я узнала куда позже, а пока что больше суток шла по какому-то шершавому льду, и вокруг меня двигались какие-то странные черные фигуры, не то звери, не то люди. Больше всего напоминали они борющихся голых негров. Я понимала, что это обгорелые пни, сучья, стволы, но иллюзия была полной. Остановлюсь, гляну пристально, обгорелые деревья, пни. Двинусь, и они зашевелятся, сплетаясь руками и изгибаясь в бесшумной борьбе. И еще казалось мне, что я не одна. Кто-то шел за мной и говорил мне шепотом что-то очень для меня важное. Но как только я напрягала внимание, переставала слышать этот шепот. Краем глаза я смутно видела расплывчатую фигуру, следовавшую за мной, но стоило мне резко обернуться, никого там не было. Казалось бы, можно с ума сойти от ужаса. Но мне нисколько не было страшно. Напротив, мне казалось, что я смотрю откуда-то со стороны на эту жалкую фигуру, которая бредет одна через великую гарь. Куда? Да кто скажет, куда? Помню, что настало утро, третье или четвертое. Бред покинул меня, и я впервые сознательно огляделась вокруг. Я вышла из леса. Уже рассвело, было 10 часов утра. Папины часы мирно тикали у меня за пазухой. У них был завод на неделю. Передо мной расстилалось пустое пространство. Морозный туман. Что это, поляна? Таких больших полян здесь нет. Болото? Болоту предшествует чахлый лес. Озеро? Река? Безусловно, река. Прибрежный тальник повален ледоходом. Значит, река. Какая? Обь, Енисей? Великие сибирские реки текут на север. Тальник повален вправо. Справа север. Я на правом берегу. Значит, Обь. Будь это Енисей, тальник был бы наклонен влево. Да, это Обь. Мне надо идти на юг. Значит, влево. Почему мне обязательно нужно было перейти на левый берег? Причин много. Левый берег выше правого. Значит, болот будет меньше. Идти мне придется не по самому берегу, а маленько отступив вглубь. Вдоль берега дорога, населенные пункты и, следовательно, на каждом шагу НКВД. Затем такая большая река, как Обь, серьезные препятствия. Лучше оставить его позади, пока можно перейти по льду. Да что там хитрить? На этом берегу хохрен. Ну, с Богом! Я шагнула на лед. Солнца не было видно, и вскоре в тумане скрылся берег, не было ветра, не было под снегом крупных торосов. Никакого ориентира. Может, я иду вдоль реки? Может, кружусь? Шаг за шагом, час за часом, и ничего не видать. Жгучая, мучительная жажда. Скудные дары сердобольных женщин давно съедены, даже не помню когда. Жар, бред, которые меня подхлёстывали, окончились. Осталась лишь безразличная, бесконечная слабость и воля к жизни. А потому продолжаю шагать. Смеркается, туман редеет, появляются звезды и берег. Высокий, будто реет в вышине. По нему вниз к реке вьется дорога. Присматриваюсь. Прорубь. Еще одна, еще одна. Это водопой. Ура! Селение близко. Я спасена. Вот уже видны избы. У прорубей я останавливаюсь. Лед разбит недавно, и новый лед тонок. Разбиваю его и пью. Быстро из рюкзака извлекаю полосатую юбку, клетчатый платок. Юбку напяливаю поверх штанов, а платок — поверх шапки. Теперь вперед. О, поскорее бы добраться до жилья, до тепла. Мне кажется, что я бегу. В действительности же я еле плетусь. Подъем бесконечен. О, скорее, скорее! И вот я в деревне Нарга. Название ее я только потом узнала. Кажется, по-тунгусски это означает «кладбище». Домов не видно. Вдоль улицы забор. Нет, не забор, а средневековый частокол, какими окружали крепости. Ворота массивные, с двухскатной крышей. В воротах калитка. Рядом колода со стесанным верхом. Стучу в ворота. Яростный лай пса. Стучу еще. Пес лает, захлебываясь. Гремит цепь. Стучу, стучу, стучу. Это кто еще там? Впустите, обогреться. Проваливай, откуда пришла. Я очень озябла, устала. Вот спущу кобеля, в раз взбодришься. Шаги удаляются. Пес продолжает заливаться. Псу простительно, на то он и пес. Иду к следующим воротам. Повторяется тот же диалог с тем же результатом. 8 изб в деревне, 8 ворот, 8 псов и 8 бессердечных людей. Но разве это люди? Разве люди способны прогнать от своего порога измученного странника? Прогнать в морозную ночь? Обессилев, падаю на колоду у последних ворот. Дальше тайга, холодная, безжалостная. Погибнуть в тайге — это понятно, но на пороге дома, в котором живут люди... Отчаяние сжимает горло, и вспоминаются рассказы Афанасьева и других ссыльных. Говорили они о том, как многие пытались бежать из ссылки на родину, и сколько из них погибло, кто утонул в трясине, кто с голоду сгинул. Но хуже всего было встретиться с местными жителями из приобских деревень. «Бездушные, жестокие живут там люди», — говорил Афанасьев. «Они охотились на людей, как на зверя, выслеживали, подстерегали, собаками травили. Ежели бедный им попадался, сдавали его властям, им за поимку премию выплачивали. Но ежели бедолага при вещах, особенно если украинский кожух или шапка смушковая, или из насильных вещей, что получше, то ему не было спасения. Убивали. И не то, чтобы их нужда на злодейство толкала. Нет, жили они справно. Лошадей, коров помногу держали, извозом промышляли, пушниной, опять же, рыбой. Они тогда, однако, единолично жили, но душа у них без жалости, зверинная», — так писал Афанасьев. Тогда я слушала и не верила, а вот теперь убедилась, одна мне дорога в тайгу.